Глава восьмая. Доктор и Дэнди. Двуколка доктора МакГрегора, скрипя и качаясь, остановилась перед домом. Уже много лет колесник из Олдертона порывался сделать ему новую, но МакГрегор ездил в этом шатком экипаже уже больше четверти века и не собирался покупать новый, пока старый еще отлично служит. Он выкарабкался из двуколки, не обращая внимания на боль в суставах. Взяв докторскую сумку, что он носил с собой даже когда шел в гости, МакГрегор зашагал к парадным дверям. Доктор нисколько не беспокоится, оставляя экипаж на подъезде. Он знал, что кобыла будет смирно дожидаться его, даже если никто за ней не присмотрит. Выглядела она не очень презентабельно, но была надежной. Примерно так же МакГрегор думал и о самом себе. Он позвонил и стоял, барабаня пальцами по косяку, пока не услышал, как отпирают дверь. Это был Трэвис. «Добрый вечер, сэр». Это было первой неожиданностью для МакГрегора. Обычно дверь открывала Кей. «Добрый вечер, Трэвис. Что-то случилось? Вам дурно?» Пустив доктора, Трэвис вновь закрыл дверь и запер на тяжелый дубовый засов. МакГрегор внимательно за ним следил. Он ужинал в Белли Гарди почти каждую пятницу и не мог вспомнить, чтобы парадную дверь хоть раз запирали в такой час. «У меня все в порядке, сэр, благодарю вас», — сказал Трэвис, принимая у доктора шляпу. Он хотел взять и сумку, но какой-то инстинкт заставил МакГрегора оставить ее при себе. «Не будете ли вы добры пройти в кабинет сэра Роберта? Он просил меня привести вас, как только вы прибудете. Я пошлю мальчика из конюшни, чтобы позаботиться о вашей лошади и двуколке». «В его кабинете? Послушайте, что происходит? Тут что-то нечисто». «Я не знаю, что происходит, сэр. Я знаю лишь, что сэр Роберт просил меня проводить вас в его кабинет, а потом заняться прочими распоряжениями». «Так вы хотите, чтобы я пошевеливался, так?» «Что ж, конечно, если сэру Роберту это угодно, но будет куда лучше, если кто-нибудь объяснит мне, что творится в этом доме». Трэвис провел МакГрегора по служебному коридору в людскую, где за большим дубовым столом собралась вся прислуга Беллигарда. Они выглядели напряженно, подумалось доктору. Во главе стола сидела миссис Кокс, экономка, строгая и чопорная в своем платье с воротником под горло того же железно-серого цвета, что и ее волосы. Когда вошли МакГрегор и Трэвис, она, уперев руки в бока, сверлила взглядом хорошенькую юную служанку. «А теперь, Молли Дейл, — говорила она, — ты больше не будешь задавать вопросов. Сэр Роберт в свое время расскажет все, что посчитает нужным». МакГрегор пожелал слугам доброго вечера. Раздалось ответное бормотание, а потом его прервал возглас Доркас, помощницы поварихи. «Кто-то умирает, я знаю, иначе здесь не было бы доктора!» Слуги заволновались больше прежнего. Миссис Кокс рявкнула. «Не глупи, Доркас! Доктор МакГрегор сегодня приглашен на ужин, как и каждую пятницу». «Я и сам не знаю, что происходит», — сказал доктор. «Но что бы то ни было, мы скоро все исправим. Вот увидите». Они дошли до кабинета сэра Роберта. МакГрегор вошел, нетерпеливо отыскивая взглядом хозяина. Но вместо него увидел незнакомца. Молодого человека в аккуратном костюме для верховой езды. Он стоял, одна его рука покоилась на каминной полке, а одна лодыжка пересекалась с другой под прямым углом. Эффектная поза, даже слишком эффектная. «Франт!» про себя охарактеризовал незнакомца МакГрегор. Трэвис с поклоном вышел. Франт же приблизился и протянул руку. «Добрый вечер. Я Джулиан Кестрель. Дункан, МакГрегор». Они обменялись рукопожатием. Доктор ожидал, что хватка у Франта будет слабенькой. Но этот человек сжал его кисть неожиданно крепко. «Что здесь происходит?» — не вытерпел доктор. «Где сэр Роберт?» «Он пошел поговорить с леди Фонклер. Думаю, он вернется с минуты на минуту». МакГрегор смерил его взглядом. «Похоже, этот парень привык, что на него так смотрят». «Так и есть Франт». Он стоял непринужденно, слегка приподняв брови и чуть насмешливо улыбаясь. «Вы шафер Хью, не так ли?» «Да, мне выпала эта честь». «Может быть, вы расскажете мне, что происходит в этом доме? Как только я ступил на порог, Трэвис запер за мной дверь, будто Беллигард в осаде. Вместо гостиной меня втолкнули в кабинет сэра Роберта. Все слуги сидят в людской. Сэра Роберта нигде нет, а вы стоите тут, как у себя дома, так хладнокровно, как это вам заблагорассудится. Прошу прощения, если я показался вам равнодушным. Но я не думаю, что, устраивая тут вавилонское столпотворение, я бы принес хоть какую-то пользу. Я бы все вам объяснил, но, думаю, сэр Роберт захочет рассказать вам все сам. И он скоро придет. Послушайте, если кто-то болен, мне нужно быть с ним, а не стоять тут столбом. Никто не болен, доктор. Если вы хотите знать, кое-кто мертв. Нет, это не знакомый сэра Роберта, добавил он, увидев тревогу в глазах доктора. Что вы здесь делаете? Я нашел ее. Тело, я имею в виду. Вы уверены, что она мертвая? Совершенно уверен. Да, кажется, дело дурное. Так и есть. Макгрегор зашагал по кабинету туда и обратно, ероша волосы на затылке. Волосы у него были густые, черные и колючие, как и борода. Джулиан подумал, что его новый знакомый похож на одного из шумных пророков Ветхого Завета. Как она умерла? Я думаю, сэр Роберт хочет спросить об этом вас. Но для этого я должен сперва посмотреть на тело. Что толку терять время? Мы ждем сэра Роберта. У него ключ от комнаты, где лежит тело. Так почему вы не сказали этого с самого начала? Представить не могу. Кажется, я был чрезвычайно невнимателен. Послушайте, молодой человек, в этих обстоятельствах нет ничего смешного. Да, доктор, ничего. Я вдвойне благодарю вам за то, что вы дали мне на мгновение почувствовать обратное. Вздор! Бросил Макгрегор и рухнул на один из стульев. Мгновением позже ему пришлось встать, потому что вошел хозяин. «Добрый вечер, доктор», — сказал он. «Рад вас видеть». «Этот малый сказал, что в доме произошла смерть?» «Да, боюсь, что так». Сэр Роберт сел на стол. «Я знал, что вы придете сегодня вечером, и потому сам осмотрел тело очень бегло. Я хотел бы, чтобы изучили его вы, если вы не против». «Конечно, конечно, но кто умер и как?» «Мы не знаем, кто жертва». «Что же до того, как она умерла?» «Видимо, от удара ножом в спину, но мы не уверены, что именно это стало причиной смерти. Я надеюсь, вы сможете сделать более точные выводы». «Вы хотите сказать, что женщина была убита?» «Похоже на то. Молодая девушка, думаю, ей лет 18. Прилично одетая, очень хорошенькая», — добавил он после небольшой паузы. «Где она здесь, в доме?» «В комнате мистера Кестреля. В его кровати, если точнее». Доктор вздрогнул, заморгал и перевел потрясенный взгляд на Джулиана. Тот поспешил объяснить. «Я нашел ее там сегодня вечером, когда вернулся с верховой прогулки. У меня нет ни малейшего представления о том, кто она и как попала в мою комнату. И в мою кровать». Он нахмурился. «Она не могла быть в кровати в тот миг, когда была убита, или, по крайней мере, не могла лежать в той же позе. Ее ударили в спину, а когда я ее нашел, она лежала именно на спине, укрытая одеялом до самого подбородка». «Вы хотите сказать, что кто-то убил девушку и потом уложил тело в вашу кровать, как будто она решила вздремнуть?» «Я понимаю, что это звучит странно, но, похоже, все так и произошло». Макгрегор бросил на него мрачный взгляд и повернулся к сэру Роберту. «Лучше я сперва осмотрю тело. Если вы пойдете со мной, я провожу вас в комнату мистера Кестреля. Я запер ее, чтобы никто там ничего не потревожил. Мистер Кестрель, не будете ли вы добры отправиться с нами?» Макгрегор печально посмотрел на тело, но тут же призвал свой профессионализм. «Мне лучше поработать одному. Дайте мне полчасика или около того, и я скажу все, что сумею узнать». «Очень хорошо», — вздохнул сэр Роберт. «Боюсь, настало время сообщить семье». «Никто еще не знает?» — спросил доктор. «Только мы трое. И леди Фонклер». «Как она это приняла?» «Ну, конечно, она потрясена, но сохраняет спокойствие, как я и предполагал. Сперва она испугалась за Джоанну и Филиппу. Мы отправились в классную комнату. Дочери пили чай вместе с мисс Причард. Все было мирно, они не видели и не слышали ничего необычного. Мы велели мисс Причард запереть комнату, не выходить из нее и не выпускать детей ни под каким предлогом, пока я не позволю. Я боюсь, что мы ее сильно напугали. Надеюсь, она не сказала и не сделала чего-нибудь, что расстроило бы детей». «Все это дело неминуемо их расстроит», — заметил Макгрегор. «Но не беспокойтесь об этом чрезмерно. Дети легко могут это пережить и снова взбодриться. а ваши девочки сильнее и здоровее большинства». «Спасибо, — сказал сэр Роберт, — вы очень добры». Макгрегор пожал плечами. «Я только задам мистеру Кестерлю пару вопросов и приступлю к делу. Вы сказали, что жертва лежала под одеялом, когда вы ее нашли». «Да, — ответил Джулиан. — Только под одеялом или еще и под покрывалом?» «Да. И под тем, и под другим». «Хм...» — Макгрегор коснулся лица и шеи девушки. «Она уже остыла, когда вы ее нашли?» «Она была холоднее, чем живой человек, но не остыла окончательно. Я помню, как подумал, что она не могла скончаться давно». «Это не доказательство. Одеяло и покрывало могли не дать ей совсем остыть. Вот сейчас она совсем холодна». «Сколько времени прошло с тех пор, как вы убрали одеяло?» «Так, когда же это было?» — спросил Джулиан сэра Роберта. «В 7:30? Думаю, чуть позже». «А когда вы ее нашли?» «За несколько минут до 6:00». Макгрегор посмотрел на часы. «Начало 8:00. Когда вы вошли, окно было открыто?» «Холодный воздух мог повлиять на остывание тела». «Я помню, что оно было закрыто, потому что проверял, не мог бы кто-нибудь бежать через окно. В любом случае, оно должно было быть закрыто, потому что оно закрыто сейчас. А ни сэр Роберт, ни я не закрывали его, и никто другой не входил в комнату с того мига, как я ее нашел». «Ну что ж, довольно логично, я думаю». Доктор подошел к окну. «Мог ли кто-то уйти таким путем?» Джулиан проследовал за ним. «Должно быть, нетрудно будет спуститься вот по этому дереву до самой земли». «Нетрудно, вернее, невозможно вылезти из окна и запереть его снаружи». Все трое обменялись озадаченными взглядами. Окно было не просто закрыто, но и заперто на задвижке. «Убийца не мог выбраться из дома этим путем», — сказал Джулиан. «Если бы я подумал получше, то понял бы это. Кто бы ни был в комнате до меня, им нужно было выйти через дверь, чтобы запереть ее снаружи и оставить ключ на столике. Стало быть, убийца, скорее всего, вышел через дверь. Но войти мог как через дверь, так и через окно. А как насчет девушки? Вы не думаете, что она могла взобраться по дереву?» «Что ж, это вполне возможно. Посмотрите на подол ее платья. Но мне кажется, это неправдоподобным». «Ну что ж, я рад, что вы хоть что-то признаете», — проворчал Макгрегор. «Итак, у нас есть дверь, запертая снаружи, и окно, запертое изнутри. Боже мой, если убийца вышел через дверь, он должен был пересечь весь дом. Как никто не мог его не заметить?» Джулиан повернулся к сэру Роберту. «Когда я пошел искать вас, то не встретил в главном доме ни одного слуги. Стояла мертвая тишина». Он поморщился от этой метафоры. «Прошу прощения, я хотел сказать, что незаметно улизнуть из дома вполне возможно». «В главном доме всегда так, с 5:30 до 7:00, — пояснил сэр Роберт. «У прислуги как раз ужин. Это всем известно?» «Не знаю, кого вы имеете в виду под всеми. Это известно всем, кто здесь живет. Мистер Кестрель, вы намекаете, что девушку убил кто-то знакомый с распорядком дня в моем доме?» «Такая возможность не дает мне покоя. Не стоит и говорить, что я не имею в виду никого определенного. Я был бы счастлив увериться, что никто из обитателей этого дома тут ни при чем. Благодарю вас». Тон сэра Роберта был ледяным. «Не сомневаюсь, что мои слуги ни в чем не виновны. Тем не менее, мне нужно опросить их и открыто очистить от подозрений. Вас это устраивает? Я никогда не сомневался, что вы сделаете все, что требует правосудия». Ответил Джулиан. «Вопрос о том, устраивает ли что-то меня, не стоит». Сэр Роберт повернулся к доктору. «Как вы думаете, вы сможете определить, когда она умерла?» «Не слишком точно, к сожалению, но приложу все усилия». Джулиан показал Макгрегору кровь в раковине и на полотенце. Доктор даже присвистнул. «Какой хладнокровный посетитель! Вымыть руки и, вероятно, оружие! Боже мой, если есть на свете справедливость, мы повесим того, кто это сделал». Сэр Роберт закрыл глаза. Миг спустя он снова их открыл и мрачно произнес. «Мы с мистером Кестрелем не будем вам мешать. Прошу вас, в мой кабинет, когда вы закончите». «Да, конечно». Сэр Роберт дал ему ключ от комнаты, чтобы доктор мог запереть дверь, когда будет уходить. «А теперь, мистер Кестрель, я думаю, прежде чем сообщить моей семье Нам стоит, видимо, пройти в мой кабинет и узнать, не прибыл ли Синдерби. Я хочу, чтобы он начал опрашивать слуг как можно скорее. В кабинете их уже ждало двое мужчин. В одном из них Джулиан узнал Роулинса, секретаря сэра Роберта. Это был скромно, подобно священнику, одетый человек лет 30, с гладкими темными волосами и изящный, как девушка. Он сидел за столом, держа наготове перо, чернильницу и бумагу. Рядом с ним стоял долговязый мужчина, чуть за 40. У него были мягкие соломенные волосы и водянисто-голубые глаза, а передние зубы слегка выдавались вперед, отчего он походил на большого нескладного зайца. Констебль сидел, наклонившись вперед, положив руки на колени и вертя в них шляпу. С собой у стража порядка была небольшая дубинка и пара наручников, которые висели на поясе. Увидев сэра Роберта, констебль встал. «Вы посылали за мной, сэр?» «Это Стивен Синдерби, наш констебль», — пояснил сэр Роберт Джулиану. «Синдерби — это мистер Джулиан Кестерли, что сообщил о преступлении. Я хочу, чтобы вы занялись этим без промедления. Роулинсон, останьтесь на этот вечер и ведите записи». Сэр Роберт изложил констеблю суть дела кратко, но ничего не упустил. По мере рассказа плечи констебля все опускались, а шляпу в руках он вертел все неистовее. Время от времени констебль бросал взгляд вокруг, будто искал способ сбежать. Роулинсон, напротив, принялся записывать подробности убийства так старательно и энергично, как будто это были доходы с аренды или величина урожая. Впрочем, Джулиан заметил, что когда сэр Роберт описывал девушку и сказал, что она была найдена в кровати Кестреля, секретарь поджал губы, а по его гладкой коже разлился румянец. Сэр Роберт приказал Синдерби описать убитую всей прислуги и узнать, не видели ли они такую девушку в Беллигарде или поблизости. Точнее, не видели ли ее сегодня и не знают ли, как она попала в дом. «Не говорите им, что она уже мертва», — добавил он. «Просто опишите внешность и одежду. Если кто-то что-то знает, ведите его ко мне в кабинет. Я хочу расспросить его сам». После этого нужно будет установить, кто где находился во второй половине дня. «А еще лучше, — заключился Роберт, — выясните, если сможете, кто из слуг был последним в комнате мистера Кестрелли и когда ее покинул. Затем попытайтесь понять, где был каждый слуг между этим временем и до 6 вечера. Вам понадобится карандаш и бумага, чтобы записывать ответы». Роулинсон протянул Синдерби блокнот и карандаш, который со скорбным видом засунул их в карман. «Я сделаю все, что в моих силах, сэр, но, сэр, да?» «Сэр, простите мою вольность, но если слуги спросят, почему я задаю такие вопросы, то вы скажете им, что исполняете мои приказы. А мои приказы состоят в том, что вы здесь для того, чтобы задавать вопросы, а не отвечать на них». Он повернулся к Джулиану. «А пока что не соблаговолите или пройти вместе со мной в гостиную, мистер Кестрель?»